Глава 7. Молодая отвага старого крейсера. Дмитрий Донской уходил на юг. После повреждений, которые крейсер получил от огневого контакта с отрядом Камимуры, шансов дойти до Владивостока не оставалось. Ход упал до 11 узлов, но это при форсаже. Долго такую скорость кораблю обеспечить машинное отделение не могло. Капитан Лебедев решил попробовать дойти хотя бы до Циндао и там интернировать свой избитый крейсер. Особой боевой ценности Донской не представлял, и после войны старика вряд ли стали бы даже всерьез ремонтировать. Но нужно было постараться, чтобы он не стал победой японцев в этом сражении. И нужно было спасти экипаж. А вот японцы считали иначе. Им была совершенно необходима лишняя победа в этом бою. Лишний утопленный корабль противника, который к тому же формально являлся броненосным крейсером, что хоть и маловажно для воюющих флотов, но весьма существенно для читателей газет. Для них разницы между уже потопленной Россией и Дмитрием Донским никакой. Оба броненосные крейсера. И не важно, что их боевая ценность отличается в разы. Именно так думал вице-адмирал Урио, когда отдал приказ Цусиме и Идзуми преследовать и уничтожить вражеский корабль. И те на 15 узлах повернули в погоню за подранком. Результат погони был предсказуем. Делом нескольких десятков минут было сближение на дистанцию действительного огня, а вот бой... Все шансы были на стороне японцев, вернее, почти все. Им было неизвестно о конкретных повреждениях преследуемого, о том, какая часть его артиллерии еще боеспособна, что с дальномерами и машинами. А полный броневой поезд Донского был весьма серьезным козырем при битве с бронепалубными крейсерами. Если бы русский корабль не был уже избит противником, то вполне можно было ставить на него в стычке даже с этими двумя японцами. Но, впрочем, уже не двумя. Вспомогательный крейсер Такасака Мару тоже решил поучаствовать в добивании и поспешил на пересечку с востока. А за японскими малыми крейсерами увязались два истребителя. Наиболее рискованно приблизился вспомогательный крейсер, и комендоры Дмитрия Донского тут же дали ему понять, что крейсер жив и легкой добычей не является. Лейтенант Кавамура, командовавший данным наспех вооруженным пароходом, после первых же всплесков у борта понял, что не ему пока ввязываться в серьезную схватку. Такасака Мару тут же поспешил отойти и предоставить крейсерам, специально построенным для боя, самим разбираться с огрызающимся русским кораблем. И они не преминули этим заняться. После обмена несколькими безрезультатными залпами последовали первые попадания. Сначала 6-дюймовый снаряд взорвался на броневом поясе Донского, потом еще один, и вот уже на баке многострадального ветерана начал заниматься пожар. Но не осталась невредимая Цусима, но ее мостики задымило, и показались языки пламени. Позже последовал взрыв возле форштевня, и японский крейсер, получив заметный дифферент на нос, существенно сбавил скорость. Идзуми тоже получил попадание в трубу. Но Донской горел. Было понятно, что пожилой корабль ведет свой последний бой, которого не переживет. Нужно было думать о спасении экипажа. И Лебедев направил свой израненный крейсер к берегам островка Окиносима, который столь кстати оказался на его курсе. Островок диаметром всего около километра, с горкой в центре, очень подходил для того, чтобы в случае чего разбить крейсер о прибрежные камни и все-таки спасти людей. Командир вызвал к себе старшего минного офицера лейтенанта Шутова и приказал готовить корабль к взрыву. Но торопиться самоубийством Дмитрий Донской пока совершенно не собирался. Теперь вблизи этого маленького камня посреди Цусимского пролива можно было попытаться подороже продать свою жизнь и нанести максимальный вред неприятелю. «Попробуем-ка повальсировать с японцами вокруг скалы», — обратился Лебедев к своему штурману, кивнув в сторону острова. «Постараемся прикрыться вот этой горушкой от огня противника. Пусть они за нами погоняются вокруг. Чем дольше мы заставим их этим заниматься, тем больше вероятность, что пара вражеских крейсеров уже не сможет поучаствовать в сегодняшнем сражении там, на севере». Обязанности старшего штурмана на Донском исполнял целый подполковник. До относительно недавнего времени из-за рождения российского флота должность штурмана на кораблях была очень непрестижной. Дворянские дети еще со времен Петра чурались скучных и нужных навигационных расчетов. Куда веселее и проще было командовать пушками или постановкой парусов, чем корпеть над математикой и астрономией. Из петровских же времен было разрешено поступать на эту офицерскую должность людям недворянского происхождения. Сам Петр был вынужден в свое время издать указ. Штурман персона подлая, но дело свое зело знает, поэтому в кают-компанию пущать, офицерские почести оказывать. И почти до конца века XIX штурманов готовил не морской корпус, один из четырех самых престижных вузов Российской империи. Кроме него в эту четверку входили Пажеский корпус, Александровский лицей и училище правоведения. А низшее отделение при морском училище. Чины штурманы получали сухопутные и оставались черной костью на флоте. Но физика с математикой все настойчивее стучали в двери кают-компаний. Боевые корабли становились самыми высокотехнологичными сооружениями, которые имело государство, и обслуживать их могли только очень образованные люди. Пары электричества стремительно ломали кастовость русского флота. Учиться приходилось всем офицерам. И со временем штурманы, а потом и механики, становились полноправными членами касты флотских офицеров. Среди штурманов теперь было предостаточно не просто дворян, но дворян титулованных. Должность штурмана перестала быть непрестижной. Но это касалось только молодежи. Штурманы прежних времен, выслужившиеся из прапорщического чина, оставались тем, кем и были раньше. Густав Степанович Шольц достиг практически вершины карьеры. Только один человек в империи с его образованием и происхождением мог стать флагманским штурманом с чином полковника. На всем флоте была только одна такая должность. Но в свои 55 сыну прапорщика береговой службы и в голову не приходило роптать на судьбу. Более трех десятков лет он отдал флоту и ни о чем не жалел. И сейчас в боевой рубке крейсера, ведущего безнадежный бой, он думал только об этом бое. «Иван Николаевич, опасно прижиматься слишком близко к берегу. Черт его знает, какие здесь глубинные рифы. Лоция очень неконкретна». «Ну, не совсем же вплотную к острову мы подойдем. Только бы его тень попасть, а там пусть угадывают японцы, в какую сторону мы движемся». «Так они могут разделиться и обойти остров с двух сторон». «Искренне бы этого хотел. Один на один мы вполне еще можем сделать какой-нибудь из их крейсеров надолго небоеспособным. Но вряд ли противник сделает нам такой подарок. А вот покружить их вокруг мы все-таки попробуем». Но, как говорится, гладко было на бумаге. Очередной старяк Цусимы перебил рулевое управление. И Донской, не имея возможности управляться даже машинами, поскольку был одновинтовым, не сумел, как планировал его отважный командир, заложить достаточно крутой поворот к берегу Окиносимы. Дмитрия Донского по дуге большого радиуса неумолимо проносило мимо островка. Японцы постарались воспользоваться этим по максимуму, и их крейсера заняли позицию между русским кораблем и маленьким кусочком суши, отсекая Донского от спасительных мелей. Бой приходилось продолжать на глубине, и в случае гибели оставалось только надеяться на то, что тонущих противник все-таки будет спасать. Но эти мысли проносились только где-то в глубине подсознания русских моряков, пока они жили и дышали лишь боем. «Только быстрее подавать, быстрее, точнее, наводить» пульсировало в мозгу каждого, кто находился у пушек. Не о родных и любимых были их мысли в этот момент, не о себе, не о Боге, да и не о России, честно говоря. Продать свою жизнь подороже было главным девизом почти у каждого в эти минуты на обреченном корабле. Ну или более оптимистичное – «Ни хрена, мы им, сукам, еще покажем». И они продолжали, как заведенные, таскать снаряды к орудию, а каждый 6-дюймовый – полцентнера. А уже не первый час эти снаряды они таскают. Целятся, несмотря на разъедающие глаза, пот, дым пожаров, взрывов и выстрелов. Продолжали тушить пожары, игнорируя свистящие рядом осколки. Продолжали бороться. «А может, и к лучшему это, Иван Николаевич». Если мы разобьем крейсер о камни, так японцы же непременно попытаются его подлатать и оттащить в ближайший порт под своим флагом. Как ни крути, это тогда будет их трофей в сражении. Русский броненосный крейсер захвачен в плен. И возразить было бы нечего. Факт. Шольц вопросительно посмотрел на командира. Пожалуй, вы правы, Густав Степанович. Может, и действительно все к лучшему. Может. Но соленой водички нам, вероятно, похлебать все-таки придется. И не в наши с вами годы надеяться на то, что мы продержимся в холодной воде до тех пор, пока победители не вытащат нас из нее за шиворот. «Отставить похоронное настроение!» — весело глянул на своего штурмана и друга командир. «Еще повоюем!» «Ах!» Взрыв относительно небольшого 120-миллиметрового снаряда с Идзуми буквально нашпиговал осколками боевую рубку Донского. Живых в ней не осталось. Только полуживые, и то ненадолго. Но Лебедеву и Шольцу бог войны подарил быструю и легкую смерть. Крейсер при этом остался на курсе. Старший офицер Блохин, чудом уцелевший среди взрывов и пожаров, быстро прибыл из кормовой рубки и принял командование. Положение было аховым. Запас плавучести стремительно уменьшался. Подошедший старший артиллерист доложил, что снаряды... «Все, братва, курим!» Правая кормовая шестидюймовка выпустила последний свой гостинец в сторону вражеских кораблей. Погреб боезапаса был затоплен в избежание взрыва, когда в нем начался пожар. Стрелять было больше нечем. Мичман Лукомский, командующий орудием в бою, был ранен в шею, и его уже 20 минут назад отвели в лазарет. До сих пор матросы управлялись с пушкой самостоятельно. «Может, там помочь где-то надо?» — неуверенно, явно надеясь на отрицательный ответ, спросил подносчик Журавлев. «Да пошел ты!» — со злостью выдохнул наводчик орудия Снитков. «Дайте хоть перекурить перед смертью!» «В Нептунем царстве с огоньком туго. Все. Под дулом винтовки с места не сдвинусь, пока цигарку не выкурю». «И правда, братцы, давайте передохнем, покурим, а там... И по новой можно воевать. А сейчас уже, ну, честное слово, ноги не держат. Да не нужны мы вроде нигде особо». Еще один комендор устало прислонился к переборке и, достав из кармана кисет, стал сворачивать самокрутку. Матросы уселись прямо на палубу и задымили махрой. Курили молча, говорить не хотелось. Грохот пушек и близкие фонтаны от падения вражеских снарядов стали настолько обыденным фоном, что совершенно не отвлекали на себя внимание. Даже когда в рубку попал очередной японский гостинец, никто не повернул головы в направлении взрыва. И вдруг послышались регулярные гулкие звуки ударов металла о металл. «Кто это там нам уже отходную звонит?» — лениво спросил один из курящих. «Посмотреть, что ли? Рядом вроде». Снитков приподнялся, встал и выглянул из каземата. «Ох, ни хрена себе! Цветанович грот мачту рубит!» «Чего?» Остальные тоже повскакивали, и взор открыл совершенно фантасмагорическое зрелище. Дюжий матрос рубил пожарным топором стальное основание мачты. Рубил сосредоточенно, не оглядываясь и не реагируя на мечущегося вокруг и матерящегося ревизора крейсера. «Он что, рехнулся?» — обалдело выговорил Журавлев. «А тебя удивляет? Как мы тут еще все не рехнулись? Пойти оттащить, что ли?» «Ага, чтобы он тебя этим топором по кумполу приложил. Хочешь? Но ведь не слушать же этот перезвон постоянно». Сухой треск револьверного выстрела был четко различим даже на фоне грохота пушек. Обезумевший матрос упал, и гулкий грохот перестал разноситься по кораблю. «Ну, чисто собаку!» — сплюнул Журавлев. «А ты хотел тот звон до последних минут слушать? Или сам топором по башке получить? Ладно, покурили. Пошли к ревизору. Небось, работа найдется, чтобы минут с десяток лишних прожить». Ничего удивительного в данном эпизоде нет. Человеческая психика — очень устойчивая штука. Но вполне вероятно, что после пребывания в аду разрывов, визжащих рядом осколков, огня, пышущего жаром вокруг, среди воплей раненых и вида оторванных конечностей, выдерживают не все. Хоть в основном милосердное создание отключает подобные раздражители, не дает думать о них, и уж тем более примеривать это на себя. Иначе воевать вообще бы почти никто не смог. Но все-таки случается. После боя только среди выживших, только на Дмитрии Донском, было четверо сошедших с ума, а на всей эскадре таких оказалось по три десятка. Еще несколько снарядов настигло русский крейсер. Еще сильнее накренился корабль на левый борт. Но тут с ужасающим скрежетом на борт правой легла разбитая первая труба, и крен даже немного спрямился. Пушки замолкали одна за другой, и огрызался несгибаемый ветеран уже совсем вяло. Однако японцы опасались идти на сближение, чтобы побыстрее добить горящего от носа до кормы старика. Но продолжая идти прежним курсом, значительно превосходя Донского в скорости, Цусима и Идзуми открыли для него возможность прорваться у себя под кормой к берегам Акиносимы, и русский крейсер стал медленно, но верно приближаться к острову. Пара японских истребителей попыталась парировать эту попытку и вообще покончить, наконец, с этим непотопляемым кораблем. Увеличив ход до 22 узлов, они пошли в минную атаку. Но умирающий лев быстро дал понять, что шакалы рановато пытались вкусить его плоти. Быстро захлопали три уцелевшие пушки левого борта. И головной Асасио тут же попал под накрытие. Раздался взрыв в середине его корпуса. Но японский миноносец, даже окутавшись паром, не сбавлял скорости и не отворачивался от атакующего курса. За ним следовал и второй, Сиракума. Донской на шести узлах продолжал ползти к берегу Акиносимы, стреляя с обоих бортов. Слева он сопровождал огнем так и не отвернувшие миноносцы. А правым бил по крейсерам и продолжал попадать. На Идзуми упала мачта, а на Асасио полетела за борт вторая труба. Капитан-лейтенант Нанри упрямо продолжал сближаться с Донским на своем уже искореженном истребителе. В японский корабль влетали снаряд за снарядом, но тот уверенно сокращал дистанцию до русского крейсера. Вот уже 7 кабельтовых, 5, 4, пошли мины. Асасио успел выстрелить из обоих минных аппаратов, прежде чем стал погружаться кормой и переворачиваться. Мины пошли мимо. Но был еще и Сиракума. Он приближался спокойно, без помех и без повреждений. Можно сказать, что Асасио пожертвовал собой, прикрывая выход в атаку своего товарища. И Сиракума не промахнулся. Одна из его мин все-таки настигла Дмитрия Донского. Словно сам Нептун ударил со дна моря трезубцем в днище русского крейсера. Его подбросило на волнах и закачало, как беспомощный бумажный кораблик. Старик полностью потерял ход, замолчала его артиллерия, но он не тонул, во всяком случае, пока. Однако чудес не бывает. Таких даже только с повреждениями от вражеских снарядов Донской имел возможность добраться только до одного берега. Берега острова Акиносима, не дальше. А после минной пробоины время его пребывания на поверхности моря исчислялось уже минутами. К тому же холодная морская вода, хлынувшая в пробоину после взрыва мины, быстро добралась до второго котельного отделения и встретилась с раскаленными паровыми котлами. Такого издевательства не вынесла даже сталь. Котлы взорвались со страшным грохотом, круша осколками и обваривая перегретым паром все, кто находился рядом. Соседним котельным срочно стали травить пар из неповрежденных пока котлов. Корабль не только окутался белым облаком, но и ревел, как раненый гигант. Это гудел пар, выпускаемый в атмосферу под страшным давлением. Крейсер было уже не спасти. Оставалось только сберечь оставшихся в живых людей. Причем очевидно, что выручить всех не удастся. Очень немногие из находившихся под броневой палубой могли успеть подняться наверх и доверить свою судьбу холодному морю. Раненые не могли. Не успевали их поднять из низов корабля. Да и жизни тех, кто находился на верхней палубе и даже не ранен, были под серьезным вопросом. Шанс выжить только в холодной апрельской воде Японского моря, подальше от тонущего Донского. Причем только вплавь. Все шлюпки были превращены в груду дров давным-давно. Кафтаранг Блохин отдал приказ загасить топки и всем спасаться по способности. С борта полетели в море койки, и за ними посыпались горохом уцелевшие матросы. Море вокруг тонущего крейсера покрылось рассыпанным горохом голов плавающих моряков. Матросы держались за койки, старались отплыть подальше от водоворота, который непременно образуется на месте затопления такого большого корабля. Многострадальный русский крейсер исчез с поверхности моря, не забрав вместе с собой почти никого, изыскавших спасение на волнах. Пока. До Акиносимы было около 4 миль, если японцы не станут спасать. Но они стали. Вспомогательный крейсер шел в первую очередь спасать моряков с Асасио, но и к плавающим в воде русским тоже были направлены шлюпки. Правда, только после того, как на них приняли из воды последнего матроса с японского миноносца. С ненавистью и уважением смотрел на горящий крейсер Дмитрий Донской капитан первого ранга Синтоо, командир крейсера Цусима. Сколько же времени, сил, снарядов и жизни японских моряков забрало в сегодняшнем бою это старая бронированная калоша. Но сами эти гейдзины были достойны наивысшего уважения. Дрались они, как настоящие самураи. На этом черном драконе, как окрестил про себя русский крейсер Синтоу, рушились мачты, бушевали пожары, валил по палубе дым из разбитых труб, а они продолжали биться, стреляли и явно не собирались пускать флаг. Командир японского крейсера взглянул на разбитую ходовую рубку Цусимы, первую трубу с развороченным верхом, окинул взглядом горящие дзуми. И его слегка передернуло от мысли, что пришлось бы сражаться один на один без поддержки крейсера Кафтаранга и Сиды. Тогда все попадания достались бы только Цусиме. Страшно представить, что было бы с его кораблем. Утонуть бы он, конечно, не утонул, но участие в сражении уже точно принять не смог бы. Да и сейчас это было под сомнением. Бой откатывался все дальше на север, а проклятый Донской все еще не собирался тонуть. Хорошо, что хоть удалось отсечь его от острова, прячась за которым, можно было бы еще долго водить за нос японские крейсера, прикрываясь скалой. И хотя мичман Цундоа доложил, что пробоина в носу начерно заделана, и Цусима может уже попробовать дать 16 узлов, это не особенно успокаивало. Бой еще не был закончен. Следовало окончательно затоптать в волны этого строптивого русского. А за это время многое может произойти. Догнать своих и принять участие в основном сражении, видимо, уже не получится. 6-дюймовый снаряд весит почти 50 килограммов, а подают его к орудию живые люди. На протяжении уже нескольких часов. Представьте себе, читатель, что вам нужно регулярно, ну хотя бы каждую минуту, поднимать с пола 45-килограммовую гирю, нести ее несколько метров, передавать товарищу и возвращаться за новой. И так хотя бы час. Представили? А вы ведь, наверное, продукт акселерации. Рост у вас под 1,80 м и мышечная масса соответствующая. А японцы того времени были не в пример мельче и питались очень скромно. Не выдерживали они такого физического напряжения, несмотря на силу своего духа. Огонь Цусимы ослабевал. «Идзуми! Идзуми выходит из боя!» — закричал сигнальщик. И Синто раздраженно обернулся в его сторону. «О, боги!» – вздохнул рядом штурман крейсера Чучия. Идзуми действительно сильным креном лег на курс, прячущий его за корпусом Цусимы. Русский 6-дюймовый снаряд не только попал в борт, но даже пробил броневую палубу. Машинное отделение Идзуми стало заполняться водой, и крейсер был выбит из сегодняшнего боя окончательно. «Да сколько же можно?» – пронеслось в мозгу Синтоу. «Да когда же, наконец, это порождение демонов отправится на дно?» А это самое порождение демонов на дно, казалось, вовсе и не собирается, что и было очередной раз доказано одиноким снарядом, разорвавшимся у основания третьей трубы Цусимы. Когда атака миноносцев завершилась, наконец, успехом, Синто вздохнул с облегчением. Было понятно, что русский крейсер уже никуда не уйдет. И несмотря на то, что он не затонул сразу, были заметны сильный крен и дифферент на корму, и то, что экипаж Донского уже сам стал прыгать в море с его борта. Синто приказал приблизиться Такасаки Мару и приступить к спасательным работам. Нужно было выловить из воды не только экипаж Асасио, но и русских, ведь пленные требовались японцам не только, чтобы в более благоприятном свете представить итоги сражения. За содержание каждого из них можно будет после войны стребовать минимум втрое больше денег, чем истрачено в реальности. Сидзуми передали, что крейсер следует Сасебо, продолжать сражение возможности не имеет. И Синтоо понял, что только крайняя необходимость могла заставить Исиду отдать такой позорище самурая приказ. Но сам бы он такого, конечно, не отдал. Да отдал бы, честно признался себе командир Цусимы через несколько секунд. Какой смысл тонуть, если не имеешь возможности даже добраться до ближайшего противника? Ладно, это решать Исиде. А свой крейсер Синтоо приказал полным ходом направить в зону вероятного сражения. Только полный ход был уже невелик, а бой удалялся на север. До темноты присоединиться к своим было уже не успеть. Да как позже оказалось, в этом не было уже необходимости. Бой на выходе из Цусимского пролива тоже скоро отполыхал. И Цусима получил приказ следовать в Сасебо.